Глава пятая. Как мудро вел себя мудрец Мамбрес. Высказав принцессе все, что могло ее утешить, но так и не утешив ее, божественный Мамбрес поспешил к старушке. «Дорогая моя подруга», — сказал он ей, — «наше ремесло столь же почетно, сколь и опасно. Вас того и гляди повесят, а вашего быка сожгут, утопят или съедят. Не знаю, что будет с остальным вашим зверьем, ибо каким бы я ни был пророком, всего мне знать не дано. Постарайтесь, однако, чтобы змей и рыба никому не попадались на глаза. Пусть он сидит в своей норе, а она не показывается из воды. Быка я возьму к себе в деревню, на скотный двор. Вы останетесь при нем, ведь вам запрещено оставлять его без присмотра. Козла отпущения мы отпустим в пустыню, искать грехи всего стада. Он привык к этой обязанности, и она ему нисколько не повредит. А ведь известно, что стоит ему прогуляться, и грехов как не бывало. А вас я попрошу только об одном, немедля. Одолжите мне пса Товии. Это очень проворная борзая, Валаамову ослицу, что перегонит любого дромадера, и быстрокрылых птиц Ноева ковчега, ворона и голубя. Я хочу послать их в Мемфис по чрезвычайно важному делу. Старушка ответила чародею: «Располагайте, сударь, как вам заблагорассудится, псом Товии, Валаамовой ослицей, птицами Ноя и козлом отпущения, но знайте, что моему быку не пристало ночевать в хлеву, ибо сказано, чтобы его держали на стальной цепи и чтобы обитание его было с полевыми зверями, травою кормили его, как вола, и росою небесной он был орошаем. Мне его доверили, и я должна следовать всем предписаниям. Что подумают обо мне Даниил, Иезекииль и Иеремия, если я поручу присматривать за ним какому-нибудь другому? Я вижу, что вы проникли в тайну этого чудесного животного, но не я открывала вам ее, и не мне держать за это ответ. Я уведу своего быка прочь из этой поганой страны, к Сирбонскому озеру, подальше от жестокого танисского царя. Рыба и змей защитят меня. Я не боюсь никого, когда служу своему владыке». Даниил, Иезекииль и Иеремия — библейские пророки, которым приписываются соответствующие книги Ветхого Завета. В дальнейшем повествовании эпизоды, связанные с этими пророками, почерпнуты из этих книг. Сирбонское озеро – озеро восточнее современного Порт-Саида. «Да свершится воля Господня!» – воскликнул мудрый Мамбрес. «Был бы цел наш бык, а уж куда вы его поведете? К Сирбонскому ли озеру, к озеру Мерида или к Содомскому — это ваше дело. Я желаю ему только добра, да и вам тоже. Но скажите, с какой стати вы помянули Даниила, Иезекииля и Иеремию?» «Ах, сударь», — молвила в ответ старушка, — «вам не хуже моего известно, какое участие они принимали в этом деле. Но не досуг мне с вами болтать, не хватало еще, чтобы меня повесили, а моего быка сожгли, утопили или съели. Я поспешу к Сирбонскому озеру через каноп вместе с змеей и рыбой. Прощайте». Каноп — древнеегипетский город на Ниле. Бык понуро поплелся вслед за нею, бросив на Мамбреса признательный взгляд. Мудреца терзала жестокая тревога. Он понимал, что Амазис Царь Таниса, выведенный из себя безумной страстью своей дочери и полагающий, что она подпала под власть злых чар, будет повсюду преследовать несчастного быка, которого в конце концов неизбежно сожгут за колдовство на главной площади Таниса, бросят на съедение рыбе ионы, а то и подадут в жареном виде к царскому столу. Мамбрес решил любой ценой избавить принцессу от подобной неприятности. Он взял свежий свиток папируса и священными письменами написал на нем послание своему другу, великому жрецу Мемфиса. Вот что говорилось в этом послании. «О, светоч мира, наместник Изида, Азириса и Гора, повелитель обрезанных, чей алтарь, подобно алтарю разума, высится надо всеми престолами, до меня дошло, что ваш бог, бык Апис, умер. Взамен я готов предложить вам другого. Поспешите вместе с остальными жрецами признать его, пасть перед ним ниц и отвести его в стойло при вашем храме. Да будут Изида, Азирис и Гор достойны и священны для вас защитой, а вы, господа мемфисские жрецы, да будете святой защитой для них, ваш преданный друг Мамбрес». На всякий случай он сделал 4 списка этого послания, и каждый из них вложил в ларчик из наипрочнейшего эбенового дерева. Потом позвал 4 гонцов, которым решил доверить отправку письма. То были ослица, пес, ворон и голубь, и сказал ослице так: «Я знаю, сколь преданно вы служили собрату моему Валааму. Послужите и мне также. За вами не угнаться никакой птицы. Поспешите же, дорогая моя, передать это письмо прямо в руки мемфисскому верховному жрецу и поскорее возвращайтесь». Ослица ответила: «Я готова послужить вам, господин, столь же преданно, как служила Валааму. Я немедля отправлюсь в путь и скоро вернусь». Мудрец сунул ей в зубы эбеновый ларец, и она помчалась, как стрела. Потом он обратился к псу Товии. «О, верный пес, способный обогнать быстроногого Ахилла, я знаю, что вы сделали для Товии, сына Товита, когда вам вместе с архангелом Гавриилом довелось сопровождать его из Ниневии в Раги Медийские и обратно. Он, как помнится, принес отцу своему рабу Божьему Товиту 10 талантов, которые тот некогда одолжил другому рабу по имени Гаваил, ибо рабы эти были весьма богаты». Талант — 20 000 серебряных ЭКЮ по теперешнему курсу. Примечание Вольтера. «Отнесите же по назначению это письмо. Оно стоит куда дороже 10 талантов серебром». Пес ответил: «Уж если, господин, я не оплошал, сопровождая посланца Божия Гавриила, то отнести вашу весть не составит мне никакого труда». Мамбрес сунул ему в пасть письмо и обратился со схожими речами к голубю. Тот сказал: «Я, господин, принес в ковчег масличную ветвь, так что мне стоит отнести ваше послание?» И он взял письмо в клюв. Не прошло и мгновение, как все 3 вестника скрылись из виду. Вслед за тем Мамбрес обратился к ворону: «Я знаю, что вы кормили великого пророка Илию, когда он скрывался у потока Хорафа, слава о котором прошла по всей земле. Вы ежедневно приносили ему ковригу хлеба и жирного каплуна. Я же прошу вас всего-навсего отнести вот это письмо в Мемфис». «Не стану отпираться, господин», — ответил ворон, — «что я каждый день носил пищу великому пророку Илии Фесвитянину. который потом у меня на глазах вознесся в небо на огненной колеснице, влекомой огненными конями, хотя это у нас и не принято. Однако уверяю вас, что половину обеда я всегда оставлял себе. Я с удовольствием возьмусь разносить ваши письма, если вы пообещаете мне 2 сытных обеда в день и будете оплачивать услуги наличными, причем деньги я хочу получать вперед. «Ах ты, плут и обжора!» — воскликнул разгневанный Мамбрес. «Неудивительно, что Аполлон сделал тебя из белого, как лебедь, черным, как крот, когда ты предал прекрасную Корониду, злосчастную мать Асклепия». Коронида, нимфа, Коронида, возлюбленная Аполлона, изменила ему с простым смертным. Об этом донес богу ворон. Асклепий или Эскулап, сын Корониды и Аполлона, искусный врачеватель, греческая мифология. «А скажи-ка мне, неужто и в ковчеге, где тебе пришлось провести целых 10 месяцев, ты тоже объедался жарким и каплунами?» «Нас там превосходно кормили», — отозвался ворон. «Дважды в день подавали жаркое всем моим пернатым сородичам, которые питаются только мясом, грифом, коршуном, орлам, ястребам, тетеревятникам, ястребам-перепелятникам, сарычам, филинам, соколам, совам, не говоря о бесчисленном множестве других хищных птиц. Еще обильнее была трапеза львов, леопардов, тигров, пантер, барсов, гиен, волков, медведей, лисиц, куниц и прочих четвероногих хищников. Целых 8 именитых особ, все тогдашние обитатели земли, только и делали, что занимались нашим столом и туалетом. Со мной и его жена, которым было всего по 600 лет, 3 их сына и 3 невестки. Любо-дорого было посмотреть, как старательно, с каким усердием наши 8 слуг обносили яствами 4000 с лишним самых ненасытных застольников, а потом обслуживали еще 10-12 тысяч персон, начиная со слона и жирафа, кончая шелковичными червями и мухами. Одно лишь меня удивляет. Почему это о нашем хлебосоле Ное не слыхал ни один из тех народов, чьим прародителем он считается? Впрочем, это не моего ума дело. Еще раньше я уже успел побывать на подобном перу царя фракийского Ксисутра. В самом деле, халдейский историк Берос утверждает, что такая же история произошла с фракийским царем Ксисутром. Она кажется еще более удивительной, ибо его ковчег имел 5 стадий в длину и 3 в ширину. Ученые до сих пор не могут прийти к соглашению, который из 2 ковчегов древнее, царя Ксисутра или Ноя. Примечание Вольтера. «Такие вещи нет-нет, да и случаются ради поучения воронов. Короче говоря, мне нужен хороший стол и приличное жалование». Мудрый Мамбрес не решился доверить свое письмо столь привередливой и болтливой птице. Они расстались весьма недовольные друг другом. Нужно было, однако, разузнать, что за это время случилось с быком, и не упускать из виду старушку и змея. Мамбрес приказал самым расторопным и надежным из своих слуг поспешить вслед за ними, а сам отправился в паланкине на берег Нила, погрузившись в обычные свои размышления. «Как это получается?» — думал он, — «что змей, который, по его собственным словам или по мнению стольких ученых-мужей, властвуют чуть ли не над всею землей, вместе с тем находится в подчинении у какой-то старушки. И как он умудряется время от времени заседать в Вышнем Совете и между тем присмыкаться по земле? И зачем он, что ни день, незримо вселяется то в одного, то в другого человека, так что множеству мудрецов приходится выманивать его оттуда искусными речами? Чем, наконец, объяснить то, что у одного, живущего по соседству с нами народца, он прослыл погубителем рода человеческого, а род человеческий об этом и знать не знает? «Я немало пожил», — продолжал рассуждать Мамбрес, «и всю жизнь старался постичь тайны бытия, и вот вижу, что не в силах разобраться в этом нагромождении противоречий. Я не берусь объяснить того, что мне довелось пережить, ни тех чудес, что я в свое время творил сам, ни тех, что у меня на глазах творили другие. По здравом размышлении я начинаю подозревать, что весь мир зиждется на сплошных противоречиях. Rerum concordia discor. И в согласии вещей противоречия, латынь, как говаривал некогда на своем языке мой учитель Зороастр. В действительности Вольтер приводит слова Горация из посланий книги 1 и 12. Пока он блуждал в этих метафизических потемках, ибо всякая метафизика темна, некий лодочник, распевая бесшабашную песню, причалил к берегу свое утлое суденышко, в него важно сошли трое мужей, кое-как одетых в изорванные грязные лохмотья, однако это нищенское одеяние не могло скрыть их величественного и царственного обличья, то были Даниил, Иезекииль и Иеремия.